«Не в этом случае», — покачала головой Дина. «Если я говорю, что слабых мест нет, то их нет. Защита жизни императора у них всегда на первом месте. Император – это основа империи, особенно на Руси. Так было и так будет. Именно от правителя зависит, как развивается или, наоборот, чахнет наша страна. Императрицы могут меняться. Дети императора будут рождаться и умирать, но император должен жить. А если император сойдет с ума и начнет творить ужасные вещи, опять влез с вопросом Лопухин. Придется уничтожать сначала телохранителей, а потом императора. Это очень непростая задача. Поэтому я здесь, чтобы окончательно убедиться в правильности сделанного выбора. Правый руководил строительством. Кроме него, еще четверо пацанов постарше помогали орудовать тяжелыми конструкциями. Они заработали свои экзоскелеты успехами в труде и учебе. Использование экзов значительно упрощало стройку. Предварительно установленные в реперных точках маяки позволяли устанавливать сваи и монтировать плиты перекрытия на них, без дополнительной разметки, с точностью до миллиметра. Оператор экзоскелета просто совмещал реальную деталь конструкции с виртуальной. Ее изображение выводилось на внутреннюю поверхность капсулы. Сваи тоже забивали без большого труда. Виброударная насадка легко загоняла их в мерзлый грунт. Мужики, которых Яр захватил из поселка, собирали на получившемся основании склады и помещения для торговли. Опыт у них был большой в этом деле, и работа шла быстро. Для временного проживания строителей были собраны каркасные домики. Электричества пока хватало. Его получали, сжигая деревья, вырубаемые на стройплощадке. В дальнейшем электропитание планировалось получать от мини-электростанции, погруженной в реку. Никаких производств Яр создавать в Питере не планировал, поэтому значительная мощность от нее не требовалась. Большую часть груза, предназначенного для постройки складов, уже достали из кармана и складировали на очищенном от снега участке. Левый к обеду закончил организационные работы в банке, о чем доложил Яру. Нужные помещения на первом этаже были освобождены от мебели и подготовлены к перепланировке. Подвал и так был полностью очищен до их приезда. Забрав часть рабочих у правого, Яр сам погнал баржу к месту нового строительства. Левый прохаживался по набережной и недовольно посматривал на невесть откуда взявшихся прохожих. Еще утром свободная улица наполнилась любопытными людьми. Туда-сюда сновали сани с важными господами. Горожане попроще прохаживались по тротуару. Некоторые даже порывались войти в здание, но нарывались на служащего, который долго и нудно объяснял, что банк закрыт на ремонт. Заметив среди пешеходов полицейского, левый жестом попросил его подойти. Сам он стоял возле парапета и поглядывал на реку. Полицейский с сомнением изменил свой маршрут и, перейдя проезжую часть, остановился перед странно одетым, а точнее почти раздетым, парнем. «Слушаю вас, господин полицейский, мне нужно перегородить улицу. Толпы любопытных будут мешать работать. А если вдобавок кто-нибудь убьется, то потом хлопот не оберетесь». Глядя на полицейского, сказал левый, «Я вас не совсем понимаю», — честно признался полицейский. Манера себя держать выдавала в парне аристократа, но вот необычная и легкая одежда была местами испачкана, чего любой аристократ допустить не мог. «Может, представитесь для начала? Меня зовут Левый. Я помощник князя Ярослава, которому принадлежит этот банк. Так чего ты хочешь, Левый?» Сразу изменив тон, спросил полицейский. Он решил, что перед ним обычный холоп. «Я хочу, чтобы улица была перекрыта. От банка до реки будет вырыта глубокая траншея. Я не хочу, чтобы в нее свалился какой-нибудь любопытный горожанин». От парня ощутимо повеяло жаром. «Есть разрешение от генерал-губернатора на земельные работы?» Внезапно в голове полицейского всплыли все слухи о князе Ярославе, и он решил быть повежливее. «На всякий случай, все вопросы к князю. Мое дело – выполнить порученную работу», – усмехнулся левый. «Без разрешения генерал-губернатора все равно нельзя. Или пойдешь под арест. Давай попробуем по-другому разговор вести». Левый перевел взгляд на реку. «Сколько для оцепления людей нужно? Человек 10 хватит? Плачу каждому полицейскому 1 рубль серебром за каждые 12 часов стояния в оцеплении. Мы дня 2 точно провозимся». Полицейский призадумался. «Все равно нельзя без разрешения», с сожалением ответил он. «Мне потом этот заработок боком выйдет. Развели бюрократию», буркнул недовольный левый, доставая телефон. «Говорит первый, всем занять места по распорядку». Раздался звонкий мальчишеский голос во внутренней сети. Дроны вышли на связь. «Начинаю распределение и привязку к парам. Провести перекличку. Второй на месте, готов к перехвату управления. Сразу отозвался взволнованный мальчишеский голос. Третий на месте. После распределения дронов последовала новая команда. Выдаю маршруты движения. Задача – картографирование дна по пути следования. Особое внимание следует уделить датским проливам. Говорит восьмой. Можно вопрос? Слушаю тебя, восьмой. Со вздохом ответил первый, догадываясь, о чем его спросит. Когда мы начнем топить корабли? Когда выйдем в Северное море? В Балтийском пока нельзя. Князь много раз об этом говорил. Напомнил первый. Я думал, вдруг он задачу поменял. Разочарованно ответил восьмой. Тимка, хватит хныкать. Перешел на нормальную речь первый. Вспомни, сколько нам предстоит кораблей потопить. Устанешь еще. Вообще, не понимаю твоего нытья. Тебе, как победителю турнира, обещан военный корабль для подрыва вне очереди. У меня два кандидата уже есть. Пока в Северное море выйдем, их еще больше станет. Столько времени реального дела ждали, неужели сейчас пару дней не подождешь? К тому времени, как Яр вернулся на извозчике от генерал-губернатора, левый с мужиками уже закончил разгрузку. Используя экзоскелет, он перекладывал стройматериал из баржи на набережную, а дальше мужики затаскивали их в здание банка. Один раз ему пришлось покинуть экс и помогать, используя свою силу. Мужикам не хватало мочи, чтобы донести до места установки новую дверь от денежного хранилища. Размеры экзоскелета не позволяли ему действовать в помещении. «Держи бумажку», – протянул Яр, подписанный и заверенный печатями, документ левому. «Скоро дополнительные полицейские придут, выставят оцепление. Не хотят за деньги работать, будут работать за зарплату», – сделал неожиданный вывод парень. Полицейский, стоявший недалеко от них, никак не прореагировал на эти слова. Он до сих пор был под впечатлением от левого, облаченного в экзоскелет. Даже вид сверху на бездонный зев, открывшийся в барже, не произвел на него такого сильного эффекта. Несмотря на свою упертость, полицейский, тем не менее, помогал как мог. Нашел Яру извозчика и по возможности притормаживал сани, чтобы не мешали таскать груз мужикам. «Ты им хотя бы еду горячую организуй, Михаил», — обратился Яр к полицейскому. «Где здесь еду готовят поблизости?» «Ресторация братьев Самохиных в соседнем квартале». «Вам зачем? Мужикам надо что-то есть. Пусть попробуют, чем господа питаются», — усмехнулся Яр. «Твоих коллег тоже надо подкормить, да чайком побаловать на морозе. Левый, если не хватит денег, то у Солома возьмешь. Пусть кто-нибудь из его людей сходит до этого заведения и заказ сделает. Ты все с баржи забрал, что может понадобиться?» «Да, все по списку. Князь, ты мне не поможешь? Я снег растоплю, а ты воду смахни в реку». Левый показал на накатанную снежную дорогу. «Аккуратно сможешь сделать?» «Сделаю», — пообещал левый и направился к ступеням, ведущим в здание. «Михаил, разгоняй народ. Мужики, помогите ему, чтобы перед банком никого не было». Яр, подтверждая, кивнул, а сам дистанционно отогнал баржу от набережной. Левый сосредоточился и вытянул перед собой руки ладонями вниз. Полоса огня полыхнула от него до парапета набережной. Это заставило самых любопытных отбежать подальше. Снег начал стремительно таять. Парень медленно разводил руки в стороны, расширяя область высокотемпературного воздействия. Яр собирал талую воду и отправлял ее в реку через парапет. Снег зимой чистили только на тротуаре. На дороге он укатывался санями. Никакой необходимости вычищать его полностью не было. Левый постепенно увеличивал площадь и силу нагрева. Место, где будет проложена траншея, требовалось очистить с запасом. «Хорош», — остановил его Яр. «Пока внутри ремонт делаете, периодически подогревай землю. Как раз успеет оттаять к началу копки». «Я так и хотел сделать», — улыбнулся довольный левый. Он гордился тем, что смог овладеть своим даром и хоть редко, но находил ему применение. «Молодец, правильно мыслишь», — одобрил Яр. «Я назад поехал. Звони, если что». Глава 23. Зонд, отправленный к Юпитеру, на связь вышел, — сообщил дух с укором. «Ты совсем сообщения перестал проверять». Яр отвлекся на секунду от управления и пробежался по полученным сообщениям. Пакет от зонда был небольшой. Он содержал результаты диагностики всех систем и данные, полученные с многочисленных внешних датчиков. Зонд только что подвесил свободно падающий ретранслятор над полюсом Юпитера и направился к Ганимеду. Хотя правильнее будет назвать ретранслятор прыгающим. Купол отражения мешает установить связь, поэтому ретранслятор разгонялся вертикально, выключал движитель и передавал данные на Землю. За это время он успевал упасть, поэтому цикл периодически повторялся. Для отправки данных использовали мощный лазер, созданный на основе оружия внешников. Световой поток, испускаемый им, прекрасно модулировался, что позволяло передавать большие объемы информации. Расположение над полюсом было выбрано по нескольким причинам. Основной была доступность для связи. Даже применение прыгающего режима позволяло использовать больший временный период для передачи информации на Землю, чем при вращении вокруг исследуемого спутника или вокруг самого Юпитера. Естественно, Ганимед стоял первым на очереди для исследования. Была высокая вероятность обнаружить на нем корабль пришельцев. Дух считал, что история внешников, с которыми они работали в Улье, в этот временный период ничем не отличалась от истории здешнего мира. Вообще, единицы миров, куски которых попали в Улей, имели другую историю до 18 века. Корабль пришельцев упал на Ганимед значительно раньше. «Ну и зачем нам нужен этот бал?» Яр с удивлением уставился на жену. Дина, как обычно, промолчала. «Чего мы там не видели?» Вечером они вчетвером собрались в кают-компании баржи. Близнецы остались руководить основными работами. «Давай сходим», — поддержал идею Пух. «Обязательно сходим», — категорично заявила Влада. «Бал в Зимнем дворце — это не про посмотреть, это себя показать. Тебе, князь, нужно заявить о себе понятным для местных власть имущих способом. Сейчас ни радио, ни телевидения нет, с газетами тоже полный швах. Остаются только балы и личные встречи. Заявить, говоришь?» Яр задумался. Тягомотина местных балов его не сильно привлекала. «Заявим. Придется внести кардинальные изменения в празднество для большего эффекта, а тебе, Влада, предстоит эти изменения согласовать. Куда они денутся?» «Согласую», — обрадовалась знахарка. «Хоть какое-то занятие будет. Тогда прикинь, что мы сможем предложить в качестве десерта». Яр злорадно улыбнулся. «И добейся отмены алкоголя на балу. Ты от меня многого хочешь. Давай потихоньку гайки закручивать. Запретить крепкий алкоголь, для начала. А чтобы не пили втихаря, ввести крупные штрафы за сильно пьяное состояние. Пойдет», — согласился Яр с ее предложением. «Павел все равно хочет искоренять пьянство в России. Только, как всегда, долго возится. А здесь повод хороший – внедрять трезвость, начиная с верхов. За прошедшие с момента их прибытия 2 дня, желающих проникнуть под купол резко поубавилось. Телохранители засекали любого нарушителя в момент пересечения границы и жестко задерживали. Сильно не били, но и не церемонились. К тому моменту, как Яр попал к генерал-губернатору, задержанных насчитывалось с 10 человек. Разрешение на строительные работы получить удалось легко. Хватило пообещать установить освещение на всей улице. Заодно с генерал-губернатором решили вопросы любителей совать нос в чужие дела. Быстро разошедшийся по городу слух о том, что все любопытные содержатся в местной тюрьме, резко сократил количество желающих пойти по их стопам. Оставив 4 человек в качестве группы быстрого реагирования, Яр забрал остальных телохранителей на разгрузку денег. 2 силовиков достаточно для поимки нарушителей. За периметром следила система наблюдения, развернутая за это время парнями, взятыми у учителей. 8. Получи свой приз. Английский, 98 пушечный фрегат «Нептун». Координаты пересылаю. Принял, 1. Радостно ответил парнишка. 4 и 11. Вам следует прибыть в указанное место и обеспечить визуальное наблюдение за подрывом корабля с 2 точек. 1 продолжал выдавать указания. Всплывите недалеко от жертвы и наблюдайте. Порадуем князя хорошим фильмом. Принял. Хором отозвались операторы. Буду на месте через 2 часа. Добавил 4. Яр подогнал баржу к широкой траншее, выходящей прямо на лед Невы. Ее стенки и дно были предусмотрительно забетонированы. Прежде чем пристать к берегу, он разломал лед, очистив от него большую полынью. Баржа подошла вплотную к набережной и опустилась на воду так, что ее палуба стала вровень с дном траншеи. Одновременно Яр запустил водомет. Не для того, чтобы удержать баржу у берега, а для восполнения энергии. Запас в аккумуляторах был, но место было удобное. А главное, времени, в течение которого на этом месте простоит баржа, будет достаточно много. Левый, облаченный в экзоскелет, зашел на палубу и нырнул в начавший открываться карман. Вскоре он снова оказался на поверхности, таща за собой транспортировочный рукав. По дну траншеи он дотащил его до дыры в стене подвала и передал конец мужикам. Телохранители, прибывшие с Яром, разделились на 2 команды. Одна осталась в трюме, а вторая обошла вокруг и заменила мужиков в подвале. Те свою часть работы сделали. Яр отправил их на баржу помыться, переодеться и отдохнуть. Транспортировочный рукав представлял собой гибкую трубу большого диаметра с установленными внутри эффекторами. Гнулась она не очень хорошо, и энергии для своей работы жрала приличное количество. Поэтому ее использовали в исключительных случаях для транспортировки малогабаритных грузов. Стальные контейнеры с деньгами были достаточно миниатюрны, а их вес сказывался только на энергопотреблении. Телохранители, спустившиеся в карман, загружали ящики в рукав. Те, что были в банке, принимали их и разносили по подвалу. Телохранителей Яр приставил к этой работе, из-за их силы и выносливости. 200-килограммовые ящики требовалось переносить очень быстро, иначе разгрузка могла растянуться на месяцы. Яр наблюдал за процессом, стоя на палубе. Погода была хорошая. «Князь, дозволь нам по городу прогуляться». Подошел к нему Семен. Он обладал непререкаемым авторитетом среди мужиков, взятых из поселка, хотя Яр официально не назначал его главным. «Вам разве отдохнуть не надо?» – удивился Яр. «Потрудились вы хорошо, выспались бы в нормальных условиях, а потом уже в город пошли. Времени вам хватит и на то, и на другое. Так-то оно так, но хочется сначала по городу пройтись, послушать, что люди говорят, посмотреть, как живут. Тут у многих знакомые есть, дело ваше». Не стал настаивать Яр. «Только не ходите по одному и много не пейте. Особенно опасайтесь угощения от добрых людей. Могут подсыпать какой-нибудь отравы и похитить. Думаешь, простые любопытные на остров лезли? Как бы не так, многим интересно, чем я занимаюсь. Поэтому будьте поосторожней, и, чтобы у каждого на одежде мой герб хорошо виден был». Все мужики, взятые в поездку, были сильными физически и на здоровье не жаловались. Тут постаралась не столько Влада, сколько отец Михаил. Он частенько бывал у них в поселке. Почти каждое его посещение заканчивалось оздоровительной молитвой. Силушкой Бог тоже никого из мужиков не обидел. Сказывался регулярный физический труд и качественное питание. Яр не боялся мелких потасовок, но мужиков могли захватить для расспросов с пристрастием. Заинтересованных лиц хватало. Это могли быть как местные дворяне, так и заграничные спецслужбы. «Да у нас почти все не пьющие, князь, а за теми, что выпивают, мы обязательно приглядим», — разулыбался Семен. «Ну хорошо, коли так, пойдем, денег дам, разделишь поровну на всех, это вам премиальные за хорошую работу. Покажите столице, что в Сибири народ не бедствует и страхи перед ней больше надуманные, чем реальные». «Влада, ты сильно занята?» — позвонил Яр знахарке. «Что хотел? Вообще-то, я тоже тебе собиралась звонить. Подлечи мужиков, работа тяжелая, простой отдых им уже не помогает. Сейчас подъеду», — перейдя на серьезный тон, ответила Влада. «А ты подумай над акустикой для зимнего. Я послушала репертуар местных музыкантов. Без слез слушать это убожество невозможно, а переучивать такую толпу музыкантов будет слишком долго. По-моему, уже известна куча хороших композиторов в это время», — попробовал возразить Яр. «Они и в наше время были известны, только на дискотеках их не крутили. То же самое происходит на местных балах». «Понял, придумаю что-нибудь. Но ты сама репертуар подбирать будешь, а больше некому», — фыркнула Влада. «Куда ехать-то? Я отправил координаты на твой навигатор в машине». «Князь Ярослав», — окликнул его сверху Солом, — «могу я с вами поговорить?» «Жди, сейчас поднимусь». Яр подошел к аппарели баржи и легко запрыгнул на набережную. «Ловко у вас получается, князь», — искренне восхищаясь, произнес Солом. «Так что ты хотел обсудить?» — вернул его Яр к текущим делам. «Я о Трофиме хотел поговорить. Не годится он на должность управляющего банком. Думаешь, слишком молод и неопытен? И это тоже, князь, он пока весь в книгах, о реальности жизни вокруг мало знает. Считает, что надо рубить с плеча и не искать компромиссов. Странно, я с ним разговаривал на эту тему, и он вроде понял мою позицию, не делать резких движений», — с сомнением произнес Яр. «Это еще одна причина, у него нет устойчивого мнения, оно постоянно меняется. Нельзя такому человеку доверять банк, он его не со зла разорит, а по причине взбалмошного характера. Молодой еще, не остепенился, совсем на него надежды нет, как ты считаешь?» — прямо спросил Яр. «Я этого не говорил», — поднял руки перед собой Солом. «Я сказал, что он не годится на должность управляющего. Понимаете, князь, до каждой должности надо дорасти, не только в знаниях, но и в жизненном опыте. Трофим пока не дорос, но как помощник, он будет незаменим. Много знает и стремится учиться дальше. Его нужно придерживать и направлять, Тогда, через несколько лет, он сможет управиться с этой должностью. Хреново, Солом. Яр понимал его правоту. Предлагаешь тебя оставить на старой должности? Если позволите, то я бы хотел вернуться к тому делу, которое хорошо знаю, а именно к торговле. Солом внимательно следил за реакцией Яра. Банк – это не мой уровень. Мне элементарно не хватает знаний. Как тогда ты справился? Заинтересовался Яр. Нашел того, кто разбирается в этом деле лучше меня. Усмехнулся Солом. Младший советник управляющего оказался очень компетентным в банковском деле. Фактически это он управлял банком все время, пока я был его номинальным главой. А старший советник, бездарь, поставленный на это место по-родственному. Я не стал его трогать, но отдел банка отстранил полностью. Он на работе только в день получки появлялся. Всех это устраивало. Вы далеко, а нагадить он может хорошо. Связи с взошей этого производителя дерьма. Мне в банке такие работники не нужны. Попробует гадить, кровью умоется. Мог раньше мне об этом типе сказать. Недовольно сказал Яр. Вы были далеко, князь. Развел руками Солом. Ладно, веди младшего советника. И Трофима захвати. Сейчас решим вопрос с его назначением. Яр отвернулся к реке. Отдал команду телохранителям в кармане, чтобы выслали встречающего, и посмотрел на приближающуюся машину. Из-за бурлящей под баржей воды, лед вокруг нее не образовывался. Приподняв немного жидкости, Яр сделал из нее мостик, ведущий с палубы на лед. Возле него остановилась машина. «Где больные?» — крикнула Влада, выходя на лед. «Сейчас тебя проводит!» — крикнул Яр. «Сначала мужиков внизу подлечи, а потом остальными займешься». С только что поднявшейся платформы навстречу Владе шагнул телохранитель. «Я вас провожу, госпожа Влада», — произнес он. «Жди меня здесь, хлопец». После беглого осмотра, заявила знахарка и направилась в свою каюту. Из другой двери машины вылезла Дина. Она дошла до середины водяного мостика и махнула Яру рукой снизу вверх. Водяной столб под Диной начал расти и изгибаться в сторону набережной. Момент, когда Дина сошла на брусчатку рядом с Яром, увидели подходящие служащие банка. Трофим видел подобные трюки не раз, а Солома и младшего советника проняло. «Значит, не врут слухи о ваших возможностях», — произнес Солом. «Ты не видел, как левый снег плавил, а я воду удалял?» Яр ткнул пальцем в чистую брусчатку. «Своими глазами нет», — вздохнул внезапно расстроившийся Солом. «С женой отношения выяснял. Нашлась добрая душа, чтоб ей пусто было», — шепнули жене про мою Лизоньку. «Теперь дело к разводу идет, образуется все», — успокоила его Дина. «Возьмешь под зарплату необходимые материалы, сделаешь в доме ремонт, тогда она тебя простит. Женщины уют любят. У меня съемная квартира. Какой дом? Ссуду возьмешь? Яр, дашь ему беспроцентную ссуду?» Улыбаясь, спросила Дина у мужа. «Бедный я, бедный. Все хотят мои деньги забрать», — жалобно запричитал Яр, а потом рассмеялся. «Дам, конечно. Человек будет миллионами ворочить, а я ему денег пожалею. Возьмешь, сколько надо на дом. Если 5 лет без серьезных просчетов на своем месте отработаешь, то долг прощу. Я вам уже убытки принес с этим банком», — честно напомнил Солом. «Вдруг опять вляпаюсь, от тебя зависит. Следующий раз осмотрительней будь», — прищурился Яр, глядя на него. «Но я в тебя верю, так что бери деньги и просто работай. От ошибок никто не застрахован. Представь нам советника», — сменил он тему. «Сергей Михайлович Перечный, до недавнего времени младший советник управляющего в вашем банке, но фактически все дела вел именно он», — представил Солом своего протеже. «Выпускник Московского университета, невысокий мужчина с аккуратными усами и маленькой бородкой вежливо поклонился. Костюм на нем был, как с иголочки. Перфекционист, педант, умный, ворует», — начало перечислять Дина. Солом и советник изменились в лице на последних словах. Сергей Михайлович хотел возразить, но Дина его остановила жестом. «А знаешь, что интересно? Я в первый раз вижу такую причину для воровства. Ему не нужны деньги как таковые. Он не из бедной семьи, не клептоман. Просто он воровство использует, как упражнение для ума. Ищет и находит способы украсть, но так, что его нельзя на этом поймать. Если поймают, то выяснится, что все сделано по закону, и предъявить ему нечего». «Оригинально», — согласился Яр. «Если ему не нужны деньги, то куда он их тратил? Относил в другой банк? Есть у него еще один грешок – тщеславие. Знает, что умен, но не оценен по достоинству. Поэтому жертвует деньги на благотворительность, в мелкие больницы и приюты. Его там, Кстати, все знают в лицо и относятся очень уважительно. Невероятное сочетание качеств. Подвела Дина итог. Я с минуту разглядывал советника, который гордо выпрямился и с вызовом смотрел князю в глаза. Растерянный Солом, наоборот, не знал, что делать. Должность директора моего банка, именно так теперь будет называться должность управляющего, станет достаточным признанием твоего ума, Сергей Михайлович, более чем. Поклонился бывший советник. «Я готов вернуть все деньги, что украл, работая на вас», — добавил он. «Оставь», — махнул рукой Яр. «Для тренировки ума тебе хватит информации, которой с тобой поделится Трофим. Его возьмешь своим помощником. Пусть учится». Трофим тяжело вздохнул. «Розовые замки, которые он себе построил, начали рушиться. Ты не готов, Трофим, но у тебя хороший потенциал. Учитесь, друг у друга и работайте. Глядишь, и выйдет толк из затеи моего мужа. Поверь, это не единственный банк, который предстоит ему открыть», — подбодрила парня Дина. Глава 24. «Если вы, князь, все же назначили меня управляющим банком, директором, привыкайте к новому названию», — перебил его Яр. «Директором», — с небольшой заминкой поправился Сергей Михайлович. «Я бы хотел знать, какая сумма будет помещена в наше хранилище». «Чуть больше 3 миллиардов рублей в серебре и другом металле», — спокойно ответил Яр. «Теперь я понимаю, почему вы согласились изъять векселя из оборота за свой счет». Немного придя в себя, хриплым голосом сказал Солом. «Необходимо пересчитать все деньги, только тогда я смогу их принять на хранение». «Сергей Михайлович, в этом нет необходимости», — оживился Трофим. «Каждый контейнер имеет цифровой индикатор, содержащийся в нем суммы. Мало ли что там написано. Я хочу лично убедиться в верности переданной мне суммы», — уперся новый директор. «Можешь в нерабочее время оставаться и пересчитывать в свое удовольствие», — улыбнулся Яр. «У меня нет нескольких лишних лет на эту ерунду. Как ты понимаешь, украсть у меня не получится. Я об этом легко узнаю», — сразу предупредил он. «Кроме меня, доступ к деньгам будут иметь и другие люди», — сжав губы, недовольно произнес Сергей Михайлович. «Не страшно, ты всегда будешь знать, сколько денег находится в контейнерах. По окончании разгрузки тебе передадут устройство, с помощью которого ты сможешь контролировать выдачу денег. Трофим объяснит, как им пользоваться». Сергей Михайлович молча переварил услышанное и задал следующий вопрос. «Сумма намного превышает объем ассигнаций, подлежащих выкупу. Вы планируете снова выдавать кредиты?» «Именно. Под очень низкий процент. Долгосрочные кредиты. Но не дворянам на балы и увеселения, а на новые заводы и фермерские хозяйства», — ответил Яр. «Деньги должны работать внутри страны, а не оплачивать заграничные предметы роскоши. Мы позже подробно обсудим эти вопросы. Тебе придется много общаться с великим князем Александром Павловичем. Он будет заниматься созданием учебных заведений в стране. По-моему, выдавать кредиты людям, которые не всегда умеют читать и писать, не самый лучший способ ведения дел». «Я вас понял, князь», — сдержанно кивнул Сергей Михайлович. «Как там парни?» — спросил Яр, когда поднял Владу наверх. «Жить будут», — отмахнулась знахарка. «Пришлось им лайтспек колоть. Прав ты оказался. Слишком большая нагрузка на парней. Только таким макаром у нас монолита надолго не хватит. Ситуация исключительная. А спек я сильно разбавил. Я в курсе. Где остальные? Пойдем, я провожу», — подхватила ее под руку Дина. «Мне в банке все равно нужно к паре человек присмотреться». «Подожди минутку», — остановила ее Влада. «Князь, ты подумал насчет акустики? А чего там думать? Надо мне самому ехать и ее устанавливать. Там эхо такое гуляет, что любой звук будет как из бочки. Когда народ в зал набьется, его акустика снова изменится. Нужно адаптивные излучатели вешать. Мне проще их на месте создать. Эхо там и правда знатное. Не дворец, а пещера», — согласилась Влада. «Успеешь до бала установить?» «Успею», — улыбнулся Яр. «Может, водопроводом и канализацией тоже займешься? Представь, они во дворце на горшок ходят, а воду чуть ли не из реки пьют», — возмутилась знахарка, — таким нарушением гигиенических норм. «Александр привык к нормальным условиям, теперь зимний не иначе как деревенским сараем называет», — хихикнула она. «Пусть сами учатся, у меня других дел хватает». Рано утром, после завтрака, Павел, как обычно, направился к себе в кабинет. В который раз он подивился, как небольшая мелочь может сильно все изменить. Замена свечей на светильнике князя оставила без дела много слуг. Раньше они днем и ночью, больше, конечно, ночью, чистили люстры, канделябры и подсвечники. Шутка ли, во всем дворце насчитывалось более 20 тысяч свечей, и хотя все в раз их никогда не зажигали, работы слугам хватало. Теперь надобность в регулярной чистке отпала, светильники князя не коптили. Предстояло решить, куда девать такое количество народа. Неожиданным противником сокращения штата слуг стала тайная канцелярия. Лопухин Петр Васильевич был против их банального увольнения. Столько людей, знающих все о жизни во дворце, было просто опасно выгонять на улицу. Пока же слуги усердно делали свою работу, отмывали и очищали. Освещение теперь в зимнем не экономили. Не то чтобы круглые сутки горели все светильники, но пропал обычный полумрак ночных коридоров дворца, и воздух перестало вонять. Павел прекрасно понимал, что негоже дворец сальными свечами освещать, но они были существенно дешевле восковых, к тому же использовали их только в будние дни. Теперь эта дилемма исчезла. Какую бы цену ни заломил князь за свои светильники, они в любом случае окупятся. Павел прошел мимо вставшего по стойке смирно караула. В приемной его также стоя, поприветствовал секретарь. В своем ярко освещенном кабинете Павел прошел за стол и сел в кресло. Стопка подготовленных к рассмотрению бумаг уже ожидала его. Свой любимый желтый ящик для жалоб он больше не вскрывал сам, доверив эту работу секретарю. Периодически люди Лопухина подкидывали контрольные письма в ящик. Секретарь об этом прекрасно знал и даже прочувствовал на себе, когда попытался одну такую жалобу придержать. С большим трудом и скрипом Павел старался научиться делегировать свои полномочия. Невозможно всю работу сделать самому, и за всеми событиями, происходящими в огромной России, тоже не уследишь, но желтый ящик он отменять не собирался. Ему нравилось чувствовать хоть таким образом свою связь с рядовыми подданными. Отперев верхний ящик стола, Павел достал планшет. В последнее время ему понравилось работать под тихую музыку. Вот и сейчас он покопался в иконках и нашел нужную композицию. Когда Павел поднял глаза от планшета, в комнате обнаружился посторонний. Он развалился в кресле напротив и с ухмылкой посматривал на хозяина кабинета. «Доброе утро, князь!» – поздоровался Павел. «Решил снизойти и посетить меня? Привет, твое величество! Это единственное, что тебя сейчас волнует. Посторонний во дворце, а вдруг вместо меня будет убийца? Я не знаю всех твоих возможностей, князь, не удивлюсь, если ты прямо в этом кресле материализовался». «Да нет, зашел, как все нормальные люди, через вход для прислуги. Потом прошел мимо дремавших или вовсе спящих гвардейцев. Тебя не было в комнате, когда я вошел», — возразил Павел. «Не было и не видел, разные вещи. За шторкой я стоял, куча слуг по комнате прошлась, но никто не догадался проверить укромные места. Как тебя еще не прирезали с такой охраной? Твои телохранители, конечно же, лучше», — с сарказмом спросил Павел. «Не идеал, но в любом случае лучше твоих гвардейцев». Яр злорадно усмехнулся. «Ох и взвоет твое величество, если они опасность для твоей жизни почувствуют. Ты мне телохранителей или надзирателей привез, твое величество, ты не поверишь, но они мне уже весь мозг вынесли по поводу твоей безопасности». Научил на свою голову. Яр телекинезом перенес из-за шторы небольшую сумку и поставил ее перед императором. «Подарок здесь для тебя, вместо исподнего можешь носить». Быстро разобравшись с молнией, так как часто видел ее на записях, Павел достал обычные с виду штаны и нательную рубаху. «Говори, князь», — потребовал он. «Сомневаюсь я, что ты меня совсем уж бедным считаешь. Потыкай в одежду ножиком», — посоветовал Яр. «Сразу все поймешь». Павел взял со стола нож для бумаги и ткнул в лежащую на столе одежду. Звук был, словно от удара по деревяшке. Павел поднял рубаху и посмотрел на просвет. Дырок не было. Он попробовал сделать разрез, держа рубашку в руках. Раздался тот же глухой звук. «Не мучайся. Эта ткань даже пулю в упор выдержит. Местную. Необычный материал. То мягкий, то твердый. Ты тоже такой носишь?» Павел посмотрел на князя, пытаясь увидеть кусочек торчащей нательной рубахи. «Мне не нужно», — покачал головой Яр, не вдаваясь в подробности. «Рубаху я возьму, а штаны мне не надо, не по фасону». Павел показал на свои лосины в обтяжку. «К тому же рубаха прикроет все жизненно важные органы. Конечно, за небольшим исключением», — ухмыльнулся Яр, указывая подбородком на выпирающие в паху лосины. «Один удар кинжалом, и ты изойдешь кровью. Меняй моду. Пусть теперь Европа за тобой гонится». «Вот прямо сейчас менять?» – возмутился Павел. «Подождать нельзя, после бала, например, а какая разница?» Вспомни, что за решение ты собрался на балу озвучить. Думаешь, кого-то будет заботить твой внешний вид на их фоне? А ты в чем пойдешь, в этом и пойду. Яр провел ладонью по груди, а в конце поднял указательный палец вверх. Красиво, нарядно, практично. Твоя одежонка из рыбьей кожи. Я правильно понимаю, с гримасой не то презрения, не то брезгливости поинтересовался Павел. Можно и так сказать, но не стоит забывать, кто эту одежду делал. Если по деньгам прикинуть, так что моя одежонка подороже твоей будет, вместе с висюльками из золота и бриллиантов. У тебя есть еще один такой костюм или ты в одном постоянно ходишь? Безразлично задал вопрос Павел. Вот и делай царям подарки. Ты никак решил у меня последнюю рубаху отнять? Рассмеялся Яр. Есть у меня сменка. С Владой поговори. Пусть она костюм тебе по фигуре подгонит. У меня свои швеи неплохие. Отмахнулся Павел. Да, а ты швы у меня на одежде видишь? Яр демонстративно показал бок и подмышку. Поговори. Пусть Влада на твоем комплекте заодно цветовую гамму поменяет. Что-нибудь золотое с белым. Не надо, чтобы мы выглядели одинаково. Когда госпожа Влада снова во дворце появится? Спросил Павел. А шут ее знает. Позвони ей ближе к обеду. Яр поднялся с кресла. Бросай тряпки. Пошли, познакомлю тебя с твоей охраной. Далеко идти? На первый этаж, в бирюзовую гостиную. Нас уже ждут. Не замок, а проходной двор. Тяжело вздохнул император. Дина встретила их у двери гостиной. Заходишь, даешь команду смирно, и 10 минут рассказываешь о чем угодно. Можешь рассказать историю, а можешь толкнуть речь. Начало Дина давать наставления. Неплохо будет, если ты подвигаешься. Можешь строевым шагом походить или станцевать что-нибудь. Главное, не стой столбом и не молчи. Для чего эта клоунада? Телохранители разве не смогут охранять меня без танцев перед ними? Павел Петрович, отнесись серьезно к моим словам. Потребовала Дина. Люди за этой дверью согласились жизнь свою отдать за тебя. Ты в ответ не можешь им 10 минут уделить? Точно 10 минут, не исключено, что чуть больше, но ты не должен останавливаться надолго, пока хоть один из них стоит. Дина шагнула в сторону и утянула за собой Яра. Они должны видеть только императора. Павел открыл дверь и вошел в гостиную. Перед ним стояли 20 с небольшим человек, с закрытыми глазами. «Смирно!» – гаркнул он. Телохранители не шелохнулись, лишь их пустые глаза начали отслеживать малейшие движения Павла. Ему стало жутко от такой картины, но он взял себя в руки. «Я расскажу одну, очень понравившуюся мне, поэму». Павел, вспомнив, что нужно еще и двигаться, добавил: «И изображу ее, как смогу». Прокрутив в голове первые строки, он начал: «Верьте, аль не верьте, а жил на белом свете Федот Стрелец, удалой молодец. Был Федот не красавец, не урод, не румян, не бледен, не богат, не беден, не в парше, не в парче, а так, вообще». Леонид Филатов. Павел обладал прекрасной памятью, а на записи мужчина читал эти стихи так артистично, что не запомнить их было нельзя. «Дух, твоя работа?» – спросил Яр, который наблюдал с его помощью за происходящим в соседнем помещении. «Хорошие стихи. Не понимаю, чего тебе не нравится. Проехали». Яр понял, что возмущаться бесполезно. Собственно, как и причин, снабженных вескими аргументами, тоже не имелось. Увлекшись самим действом, описываемым в стихах, Павел не сразу заметил изменения. Двое телохранителей уже смотрели на него осмысленными глазами. Быстро осмотревшись, они опустились на правое колено и замерли со склоненной головой. Остальные так и стояли, следя за ним пустым взглядом. Павел продолжил читать стихи, не забывая изображать действия персонажей. Время от времени очередной телохранитель опускался на колено и замирал. Он уже перестал обращать внимание на эти движения, как ситуация резко изменилась. Павел неожиданно оказался зажат со всех сторон. Воздух наполнили быстрые удары и шлепки. Запахло кровью и выпущенными кишками. Также внезапно Павла перестали сжимать. Оглядевшись, он понял, что его закрывали телохранители. Что произошло? Опомнился он. «Небольшая накладка при инициации, ваше величество», — ответил один из телохранителей. «Опасности больше нет. Живой?» Яр заглянул в приоткрытую дверь. «Что тут произошло?» — повысил голос Павел. Кровью и кишками стало вонять сильнее. «Пошли отсюда. Отправишь кого-нибудь из слуг здесь прибраться». Яр развеселил вид злого императора в лосинах. Ну не укладывалось у него в голове такое одеяние с серьезными людьми. «Я что-то смешное сказал?» — разозлился Павел. «Раз вы мои охранники, то задержите его». Он гневно ткнул рукой в направлении Яра. «Я приказываю, ваше величество, мы вас охраняем. Это наша обязанность. Хватать, задерживать, допрашивать или, вообще, вещи за вами таскать, мы не будем», — возразил другой охранник. «Кто у вас старший?» «Никто. Можете к любому из нас обратиться», — сказал третий. «Тогда ты ответь». Павел ткнул в грудь пальцем последнего говорившего телохранителя. «Что здесь произошло? Почему вы убили своего товарища? У него произошел сбой инициации. Он стал опасен для вас, ваше величество. Мы уничтожаем то, что для вас опасно», — спокойно пояснил парень. «Но вы его фактически порвали на куски. Это было так необходимо. Любого из нас очень тяжело убить. Как о чем-то очевидном», — терпеливо объяснил он. «Павел Петрович», — позвала Дина, — «пойдем отсюда». «Пошли, император. Глянешь на свои новые машины. Хватит на телеге с конями ездить», — добавил Яр. «Подышишь свежим воздухом заодно. Глядишь, и полегчает». Пух, который день просматривал снимки поверхности Ганимеда, пересылаемые зондом, с каждым витком его надежда на обнаружение корабля пришельцев падала. Вдобавок дух наотрез отказался помогать в поисках, мотивируя это тем, что у него энергии так мало. Предложение Яра увеличить количество пожертвованной крови было проигнорировано. Программа для поиска аномальных областей, кажущихся следами от падения крупного космического корабля, выдавала огромное количество совпадений. Площадь поверхности Ганимеда была в 2 с лишним раза больше площади Луны. Регулярные бомбардировки метеоритами оставили на ней массу следов, подходящих под описание. Пух пробовал просматривать результаты беглого поиска сам, но скоро забросил это дело. Взгляд замыливался. Попадись ему в подобном состоянии место, где действительно упал корабль, он мог легко пролистнуть такой снимок. Тем более съемки велись не только в видимом свете. Понять, что изображено на снимке, сделанном, например, в дальнем инфракрасном диапазоне, человеку было сложно. Когда не удалось решить проблему с наскока, Пух начал думать. Корабль, предназначенный для боевых действий, может иметь непростую обшивку. Она должна его маскировать даже в пассивном режиме. Если хотя бы часть корабля видна на поверхности, то по аномальному отражению или поглощению ее удастся засечь. Пришлось рыться в настройках поисковой программы и запускать анализ на новый круг. Все данные содержались на серверах в поселке, и анализ проводила мощная вычислительная система. Поэтому результата ждать пришлось недолго. Просматривая второй десяток мест, привлекших внимание программы, Пух понял, что нашел то, что искал. Уточнение в других диапазонах подтвердило верность результата. Следующим этапом исследований предполагалось зонду спуститься к кораблю и сделать снимки с более высоким разрешением. Но на космическом корабле пришельцев были включены маскировочные поля. Глава 25. Зонд, выполняя полученную программу, сошел с орбиты и завис над местом крушения инопланетного корабля. Съемка с максимальным разрешением не обнаружила никаких обломков или отвалившихся фрагментов корабля. Значит, он воткнулся в планету с минимальными разрушениями. Пух запустил моделирование катастрофы, используя при этом характеристики каменно-ледяного грунта. Маловатым ему показался кратер, оставленный кораблем при падении с орбиты. Хотя реальный размер корабля из-за защитно-маскировочного поля определить было невозможно. Но если он похож на тот, что нашли внешники, то длинный он должен быть не меньше 200 метров. На это же намекала форма защитного поля, чуть вытянутая в одном направлении. Программа выдала график скоростей столкновения в зависимости от массы корабля. В любом случае скорость получалась низкой. Выходит, корабль тормозил во время падения. Зонд отстрелил микрозонд в сторону корабля. Ожидаемо тот отскочил от защиты и скатился на поверхность Ганимеда, но перед этим он визуально исчез с камер зонда. Во всех диапазонах. Пуху очень захотелось покопаться во внутренностях этого корабля и изучить структуру его эффекторов как следует. Павел с мрачным видом покинул гостиную. Устроили живодерню из дворца. Недовольно бурчал он себе под нос. «Где твои машины? Необычные средства передвижения, которые использовал князь и его люди, он уже видел в окно». Влада наотрез отказалась показывать автомобили вблизи, не говоря уже про то, чтобы прокатиться на них. Ничего похожего в записях князя Павел не видел. Там были разнообразные, ездящие на колесах или гусеницах, машины. Были вертолеты, самолеты и воздушные шары с дирижаблями. Но машин совсем без колес Павел на них не видел. Идя по коридорам дворца, он несколько раз обернулся, но только один раз заметил идущих далеко позади 2 новых телохранителей. Они уже успели надеть странные очки с непрозрачными стеклами. Павел не стал ничего на это говорить князю, решив подождать, что произойдет дальше. «Мы же на улицу?» – спросил он, обращаясь к Дине. «Может, стоит одеться?» «Не обязательно, Павел Петрович, там 3 шага пройти всего», – ответила девушка. Возле дверей на улицу гвардейцев не оказалось, что Павла немного удивило. И если бы его не занимали сейчас другие проблемы, то пропажа обнаружилась за дверью. Морозец стоял легкий, а гвардейцы, видать, только сейчас вышли на улицу и не успели замерзнуть. «Почему раздетые?» – спросил их Павел. «Посыльный сейчас шинели принесет, ваше императорское величество», странно поглядывая на императора, ответил один из гвардейцев. Павел одобрительно кивнул, хотя ответа уже не слышал. Все его внимание было привлечено к 3 черным машинам. Даже стекла у них были черными. Возле центральной машины стоял один из его новых телохранителей. Он услужливо приоткрыл дверь и замер в таком положении. Казалось, что телохранитель не обращает внимания на происходящее вокруг, но на самом деле он мониторил окружающую обстановку через визоры, встроенные в очки. Дина сама открыла еще одну дверь спереди и исчезла в машине. Яр мягко направил Павла в сторону открытой двери. «Залезай, твое величество, я следом». Пригнув голову, император нырнул в салон. Внутри оказались удобные сиденья, на одно из которых он сел. Напротив плюхнулся Яр. Дверь закрылась. Телохранитель неуловимым движением переместился к двери во дворец. Гвардейцы заметно вздрогнули от неожиданности. Павел усмехнулся, глядя на их реакцию. Сам он уже ничему не удивлялся. Даже тому, что казавшаяся совершенно черной снаружи машина изнутри имела большие окна с хорошим обзором. Кортеж плавно тронулся с места и, перемахнув ограждение набережной, съехал на лед. «Куда ты меня везешь?» – мрачно поинтересовался Павел. Скорость передвижения нарастала, пока не сравнялась со скоростью лошади, бегущей во весь опор. Люди, сновавшие через реку по своим делам, мешали разогнаться сильнее. «Покажу тебе, что я еще привез, кроме денег. Едем в новые торговые ряды, под куполом, что на Елагином острове, который ты удачно купил», — уточнил Павел. «Именно. Ты чего такой хмурый, твое величество? В твоем присутствии я перестаю чувствовать себя императором. Ты словно моя матушка, царствие ей небесное, все пытаешься за меня решить», — размечтался. Рассмеялся Яр. «Вот этого счастья мне точно не надо. Потерпи меня немного, а потом я опять уеду в свою Сибирь. Зато, имея таких телохранителей, ты можешь никого не бояться и действовать без оглядки на мнение зажравшихся дворян. Не любишь ты дворян», — констатировал Павел. «А ведь они и опора трона. Хрена лысого они и опора. 1 из 100, максимум. Остальные только дай говорить умеют. Считают, что государство им должно, хотя сами для государства ничего не сделали. Стране нужны не родовитые, а грамотные и преданные люди. Да понимаю я это не хуже тебя», — взорвался Павел. «Вот только не порвут ли меня твои телохранители, если я что-то не по-твоему сделаю? Они ведь будут не только меня охранять, но и шпионить за мной», — обвиняюще добавил он. «Нужен ты мне, шпионить за тобой». Яр с улыбкой посмотрел на Павла. «Думаешь, у меня других дел нет? Уверен, что слежка за тобой предоставит мне полезную информацию». «Какую? Назови хоть один вариант. Использовать ее как угрозу, как рычаг для давления на тебя. А мне это нужно? 100 раз объяснял, что смогу устранить тебя и занять трон. Возникни у меня такое желание, без всякой предварительной подготовки». Павел мрачно выслушивал риторические вопросы. Князь был, как всегда, прав, но от этого легче не делалось. «Почему они убили одного из своих? Ты говоришь, что он стал для меня опасен, как они об этом узнали? Парней, что согласились пойти в твои телохранители, очень тщательно отбирали. За короткий срок их научили очень многому. Их организмы тоже подверглись изменению. Они быстрее, сильнее и живучее обычных людей. Одновременно им меняли сознание. Сильно меняли». Яр начал говорить серьезно. «От былой веселости не осталось и следа. Я не шутил, когда утверждал, что твоя безопасность у них стоит на первом месте. Дина разработала весьма сложную методику для изменения их жизненных приоритетов на уровне инстинкта. Один все же изменился неправильно, раз его убили», — возразил Павел. «Так было необходимо. Это часть процесса импринтинга. Один из них должен был погибнуть для полного закрепления вложенных установок. Парни до последнего не знали, кто из них окажется жертвой. Это жестоко. Они знали, на что идут. Мы не скрывали от них ничего. Это был осознанный выбор парней. Как они поняли, кого нужно убить? Они умеют читать эмоции окружающих людей. Не хочешь лишних смертей, тогда предупреди всех, что любой замышляющий против тебя будет убит, если попадется на глаза телохранителям. Быстро и без всяких объяснений, с полной серьезностью сказал Яр. Возможно, ты заметил, но телохранители не очень любят пояснять причины своих действий. Они понимают чужие чувства, ты и такому можешь научить, загорелся Павел. Не проси. На этот раз Яр не сдержал улыбки. Вообще-то, способность чувствовать сильные эмоции окружающих, это не дар, а проклятие. А уж тебе, живущему в обществе лизоблюдов, очень скоро захочется повеситься. Тут ты, князь, похоже, прав. Погрустнел Павел. А я смогу научиться управлять этой машиной? Задал он новый вопрос. Все вопросы к телохранителям. Думаю, больших возражений у них не возникнет. В этот момент пришел вызов от Пуха. Яр прикрыл глаза и перешел на мысленное общение. Что случилось? Я здесь с Павлом катаюсь. Подождать не мог, смотри. Не обращая внимания на его недовольство, Пух переслал пакет с информацией, и Яр погрузился в ее изучение. Значит, корабль не полностью выведен из строя. Повторил он вывод Пуха, быстро просмотрев снимки. Догадливый, хмыкнул тот, он нам нужен. Предлагаешь слетать к Юпитеру, дух, ты же сможешь отключить дистанционно защитное поле, оно не очень большое, судя по всему, не смогу, потому что я никуда не полечу, категорично заявил дух. Боишься? Решил подколоть его Пух. Боюсь, честно ответил дух, в случае чего вы просто умрете. Яр так вообще с богами на ты, а что будет со мной? Вечное болтание в пустоте, возможно, упаду на солнце. Сомневаюсь, что мою душу даже оно сможет уничтожить. Дальше продолжать, тысячелетие одиночества и полное угасание от недостатка энергии. Продолжил за него Яр, хреново быть таким бессмертным. Можно десятикратное дублирование всех систем корабля сделать. Имеющаяся у нас технология позволяет создавать подобных франкенштейнов. Выдвинул идею Пух. Все сразу никак не сломаются. К тому же Яр сможет любую деталь починить. Нет, я не хочу лететь, и уверен, что Яр не станет насильно брать меня с собой. Уперся дух. Не стану, не стану. Проворчал Яр. В принципе, нам дух не так и нужен. Если эффекторы у этого корабля построены из золота, то я смогу их разобрать или обесточить дистанционно. Золото я на большом расстоянии научился тырить. Никакой другой материал для создания эффектов не подходит. Осталось построить корабль и рвануть на Ганимед. Обрадовался Пух. Дух, с проектированием-то сможешь помочь? А я разве когда-то отказывался? Уверен, что ты мог мне помочь с поиском корабля, но не сделал этого. Привел Пух очевидный факт. Ты и сам неплохо справился. Куда вам торопиться? Корабль Яр тоже не за один день построит. Вам ведь нужен тягач. Вы же все, что не прибито, привезти захотите. А то, что прибито, аккуратно оторвете и все равно привезете. Не забывай про пространственный карман. Напомнил Пух. Но он энергию жрет. Придется делать большие батареи или искать альтернативный источник энергии. Князь, может сделаешь исключение и создашь нормальный ядерный реактор? Спросил он у Яра. Нет, отказался он. Будем искать другое решение, надо просчитывать все варианты, может так получиться, что окажется проще притащить этот корабль сюда, на орбиту Земли или на Луну опустить, мы его не один месяц изучать будем, не хочется мне здешние события на длительный срок без надзора оставлять, наступила тишина, все трое начали обдумывать новую идею, нужны гигаватты мощности, чтобы притащить сюда этот корабль при минимальном ускорении, создать для него пространственный карман. Задача для нас пока непосильная, вынес вердикт Пух, не годится твоя идея, я полечу один, заговорил Яр. Пух, как у тебя дела с нормальным кинетическим движителем, надо делать натурный образец и проводить эксперименты, займешься им сразу после возвращения в поселок, аккумуляторы для него поместим в небольшой пространственный карман, эффекторы будут использоваться для создания защитных полей, думаю, я спокойно перенесу длительное десятикратное ускорение. Тогда полет до Юпитера займет считанные дни. Нам не обязательно везти все находки сюда. Я могу их отсканировать и переслать на Землю цифровые слепки. Как бы мы ни спешили, но до конца мая корабль на Юпитер отправить не успеем. Потом на 3 месяца прямая связь станет невозможна. Между планетами будет Солнце. Выходит, у нас есть время хорошенько продумать все варианты. Подвел итог Яр. Ты решил поспать? Спросил Павел. Когда Яр открыл глаза, нет, надо было решить одну проблемку, решил, отложил, время терпит, скажи, «Князь, откуда у тебя серебро и небесный металл для денег?» В очередной раз сменил тему Павел. «Считай это моим наследством. Старинные запасы предков. Не стал я раскрывать источник. Можешь не переживать. Серебро настоящее, а небесного металла ни у кого больше нет. Меня беспокоит, что ты в должниках держишь почти всю империю. Ну и что? Наоборот, радоваться надо. Легче реформы проводить будет. Жаль, не все долговые бумаги сохранились». Иначе 9 из 10 дворянских семей нашлось бы, чем прижать. Но и то, что есть, довольно неплохо. Ты меня пугаешь, князь. Рассматривай это, как страховку. Успокоил его Яр. На должников у меня совсем другие планы. Я тебя совсем не понимаю. Покачал головой Павел. Деньги тебе не нужны, но ты привез кучу товаров на продажу. Светильники, между прочим, мог бы в подарок преподнести, раз такой богатый. Вспомнил он о еще одном несоответствии в поведении Яра, и цену за них заломил, словно они из золота сделаны. «Ты недалек от истины, твое величество», — развеселился Яр, «но согласись, что за год они окупятся. Это без учета содержания слуг, которые за свечами раньше следили. Если их учесть, то еще короче срок окупаемости выйдет. Считаешь каждую копейку, и при этом ты за свой счет изымаешь из оборота ассигнации. Какая в этом для тебя выгода? Стабильная финансовая система, вот моя выгода. Инфляция, вызванная ничем не обеспеченными бумажками, очень мешает при планировании и, следовательно, развитии производства. Кортеж тем временем въехал под купол. Павел с удивлением рассматривал его поверхность, такую же блестящую изнутри, как и снаружи. «Ты Министерство образования собираешься создавать?» – поинтересовался между тем Яр. «Уже создал». Тяжело вздохнул Павел, переведя взгляд вперед. Машины въезжали по пологому въезду на обширную площадь из камня. По ее периметру высились высокие одноэтажные здания с большими стеклянными окнами. Очень большими. Александр уже треть профессоров из университета выгнал. Мне жалобами всю канцелярию завалили. На автомате продолжил отвечать император. Лихо он разогнался. Восхитился Яр. Может, не стоило столько грамотных людей сразу выгонять? Надо будет поговорить с ним. Выходим. Машины как раз остановились возле одного из зданий. Павел покинул салон первым. После теплого салона, казалось, что на улице не сильно холодно. Яр не дал ему, как следует оглядеться, а сразу потащил в здание. Большие стеклянные двери сами разошлись в стороны при их приближении. Подивившись толщине стекла, когда проходил мимо, Павел оглянулся. Четверо телохранителей шли позади них, но не строем, как делали гвардейцы, а рассыпавшись. Вроде как и не вместе они идут, только одинаковая форма и особенно очки объединяла их. Впереди оказались еще одни двери, такие же стеклянные. Стоило им открыться, как из помещения дохнуло теплом и странным запахом. Высокий потолок с развешанными в шахматном порядке яркими светильниками накрывал площадь больше, чем любой из залов Зимнего дворца. «Зачем ты меня сюда привез?» Осматривая практически пустое, но чистое помещение, спросил Павел. «Посмотришь, чем я торговать собрался». Яр указал на прилавки, установленные у дальней стены. Ближе не мог смотрины устроить, не удержался от вопроса Павел. «Большое расстояние хорошо лечит от жадности». «Непонятно», — ответил Яр. «Ты мне скажи, князь, как тебя на балу представлять, какие титулы называть?» Поинтересовался Павел, когда смог немного отдышаться, и они тронулись в обратный путь. «Так и называй, князь Ярослав». «Думаю, все поймут, о ком речь идет. По-моему, князь Тобольский лучше звучит. Для чего я тебе губернию отдал? Хоть титул ее носи. Чтобы налоги с меня драть, ты мне ее дал», — усмехнулся Яр. «А если серьезно, то во избежание недоразумений. Я бы все равно в тех местах хозяйничал, но теперь я прикрыт официальной бумажкой от скользких вопросов. Да и ты тоже. Понятно. Как всегда выгоду с меня поимел. Ты тоже в накладе не остался. Без меня Сибирь еще не скоро настолько прибыльной для казны бы стала. Просто князь звучит не солидно». Вернулся к поднятому вопросу Павел. «Может, тебе должность какую присвоить или звание армейское?» После разглядывания диковинного товара настроение у императора поднялось. Правда, сумку с приглянувшимися вещами ему пришлось самому тащить до машины. Телохранители проигнорировали и просьбу, и приказ, а Яр сказал, что своя ноша тянуть не должна. Тут-то Павел и понял смысл слов князя. «Вот этого точно не надо. Я частное лицо и таковым должен оставаться». Отказался Яр от нового предложения. «А армию ты как собираешься реорганизовывать?» С подозрением, глядя на него, спросил Павел. Штатских в армии никто слушать не будет. Отберешь мне десяток грамотных и родовитых офицеров, попробую из них воспитать реформаторов. Примерную программу подготовки солдат мы с пухом на новобранцах обкатали. Командиров среднего звена, способных нормально новобранцев воспитывать, тоже готовим. Осталось старших офицеров, хотя бы парочку подготовить. Ясно, но непонятно. Павел в упор уставился на Яра. Я уже всем нутром чую, когда ты что-то не договариваешь. Говори прямо, почему отказываешься от должностей, чтобы мои мелкие шалости не связывались с государством российским. Какие шалости? Теперь Павел серьезно занервничал. Яр опустил экран, скрывавшийся до этого под потолком, и включил фильм со взрывающимися кораблями. Это английский 98-пушечный фрегат «Нептун». Это плавучая казарма «Марс». Называл Яр разваливающиеся на части корабли. Это 74-х-пушечный «Аякс». Тоже английский. Остальные – испанские, голландские, французские. Долго перечислять. Павел, как завороженный, смотрел на гибнущие суда. Зачем? Только и смог спросить он, когда короткий ролик закончился. Надо, Паша, надо. Думаешь, я зря тебя отговаривал от вступления во всяческие военные союзы? Если ты прав и история будет развиваться, как ты говорил, то смысла в этих союзах нет. Признал Павел, я тебе не только предсказывал, но и доказывал на пальцах, что так и будет. Напомнил Яр, Россия ни с кем не воюет и в военные союзы не вступает. Надеюсь, ты не отошел от этого постулата во внешней политике, а то ты не знаешь, вскинулся Павел. Откуда, думаешь, у Дины других дел нет, чего ради она в будущее огромной страны постоянно заглядывать будет? Ей это нелегко дается. Нет, не вступал я никуда, хотя очень просили, особенно англичане. Еще Наполеон этот, консул-выскочка, скривил лицо император. Вот и правильно, Россия, страна мирная, но за отдельных своих граждан ответственности не несет. А если я буду лицом официальным, то всплыви где-нибудь правда об участившихся несчастных случаях на кораблях, претензии будут уже к государству. Как интересно, ты вывернул объяснение своим действиям, недовольно произнес Павел. Но ведь правда все равно всплывет. Всплывет, согласился Яр. Даже не сама правда, а достаточно умный человек сложит вместе некоторые факты и сделает правильные выводы, но выводы не факты. В любом случае мы выиграем время на развитие страны и усиление армии. Кортеж приближался к Зимнему дворцу. Смешно сказать, небольшая войнушка за Крым чуть не разорила страну. Надеюсь, такого в будущем не случится.